18:04. Ледовая станция Грендель. Мэтт сидел в тюремной камере. Он все еще дрожал от холода после купания в Северном Ледовитом океане. Голова кружилась, в ушах стоял шум. На нем была русская форма, плотные штаны, зеленый свитер с капюшоном и ботинки размера на 2 больше его ступней. Он смутно припоминал, как натягивал на себя сухое белье после того, как его посадили за решетку. Груда мокрой одежды валялась в углу караульной комнаты. Незадолго до этого 2 солдат притащили его сюда, тщательно обыскали, забрали документы и, бросив ему на смену сухого белья, исчезли за дверью в тюремный блок, который охранял часовой. При этом они не забыли опустошить его бумажник, прикарманив размокшие банкноты. «Вот тебе и коммунистическая мораль», — с иронией подумал Мэтт. Он оглядел соседние камеры. Несмотря на то, что доставили его сюда в полубессознательном состоянии, он примерно представлял себе, где находится. 4-й уровень. Тюремный блок, в котором когда-то давно, по всей вероятности, содержали несчастных пленников, подвергшихся жестокому эксперименту по замораживанию. Каждая камера представляла собой клетку из железных прутьев. Только задняя стена была сложена из бетонных плит. Камеры просматривались со всех сторон. Туалетов в них не было. Для отправления нужды по углам были расставлены проржавевшие ведра. Единственной мебелью были металлические топчаны, да и те без матрасов. Мэтт сидел на кровати, сжав ладонями голову. Затылок сверлила ноющая боль от контузии после взрыва гранаты. Челюсть свело от удара прикладом автомата, и из носа все еще текла струйка крови. «Как вы себя чувствуете?» — донесся до него из соседней клетки голос одного из студентов-биологов. Мэтт пытался вспомнить его имя. «Вроде бы ничего», — промычал он в ответ, с трудом собираясь с мыслями. В соседней камере он рассмотрел еще 2 биологов — доктора Огдена и молодую аспирантку. «А где еще один студент? Вроде бы было 3». Мэтт застонал. «Впрочем, какая к черту разница?» «Майк!» — окликнул его кто-то из-за спины. Он повернулся на голос и увидел в другой камере прислонившуюся к железным прутьям Уошберн. Нижняя губа у него была рассечена, а левый глаз опух от сильного удара. «Что случилось с командором Бреттом?» — спросила она. Мэтт лишь покачал головой и тут же почувствовал прилив тошноты. «Черт!» — пробормотал Уошберн. Из их группы выжили только 2. Огден подошел к решетке. «Мистер Майк, Мэтт, я вам хотел сообщить, что ваша жена...» Мэтт встрепенулся. «Что? Что с ней?» «Она была с нами», — пояснил биолог. «Я видел, как она, этот парень из ЦРУ и доктор Рейнольдс сбежали со станции на парусных санях». Мэтт уловил обиду в его голосе, но не мог понять, чем она вызвана. Во всех этих событиях было слишком много неподдающегося объяснению. Он вспомнил, как перед прыжком в полынью заметил буйер, ускользающий от 2 мотоциклов на воздушной подушке. Дженни. Огден поведал ему о похождениях своей команды. Его рассказу было трудно поверить, но по-другому сложно было объяснить внезапное появление и трагический конец Бэйна. Охваченный скорбью, Мэтт снова погрузил лицо в ладони. «Дженни!» Она была совсем рядом. «Что же с ней сейчас?» Огден продолжил, перейдя на шепот. «Я немного понимаю по-русски. Я слышал, как они упоминали какие-то важные документы, когда гонялись за нами. Похоже, это были дневники исследований, которые парень из ЦРУ забрал с собой». «Я тоже это слышала», — шепотом подтвердила Уошберн из своей клетки. Мэтт удивленно поднял брови. «Какой еще парень из ЦРУ?» «Он сказал, что его зовут Крейг Тик», — ответил студент, имя которого он наконец-то вспомнил. «Зейн». Мэтт побледнел на мгновение, замер, пытаясь осознать то, что сказано. «Крейг Тик, оперативник ЦРУ?» Огден кивнул. «Посланный сюда, чтобы выкрасть с базы материалы русских экспериментов по криогенному замедлению жизненного цикла». Мэтт быстро прокрутил в голове обстоятельства встречи с репортером, его реакцию и поведение. Не зря он иногда чувствовал, что за неуверенностью и даже слабостью в душе у Крейга скрываются железная воля и поразительная находчивость, но он никогда бы не подумал, что... Рука Мэтта сжалась в кулак. Сколько раз он спасал этому козлу жизнь, а вот тот, как с ним расплатился... «Чертов подонок! Как будем выкручиваться?» — спросил Уошберн. Мэтт был слишком обеспокоен судьбой Дженни и озлоблен на журналиста, чтобы думать о собственной ситуации. «Зачем они нас здесь держат?» — продолжал Уошберн. Прежде чем кто-либо успел ей ответить, входная дверь распахнулась, и в тюремный блок валились двое солдат, которые ранее забрали у пленников документы. Они перебросились короткими фразами с часовым и подошли к камере, в которой сидел Мэтт. — Ты пойдешь с нами, — сказал один из них на ломаном английском. Часовой открыл ключом замок и распахнул дверь клетки. Другой русский стоял у входа, направив на Мэтта пистолет. — Интересно, смогу ли я завалить хотя бы одного и завладеть его оружием? Мэтт поднялся с топчина. Ноги подкосились. Голова пошла кругом, и он чуть не свалился на пол. Нет, пожалуй, нет. Ближайший к нему солдат стволом показал на выход. Ну вот мы и узнали. Ответ на вопрос Уошберн. Нас собираются допрашивать. А что потом? Мэтт уставился на пистолет. Пользы от пленников было мало. К тому же они являлись ненужными свидетелями. Их участь была очевидна. Мэтта отконвоировали по проходу между комнатами к центральному залу лаборатории на четвертом уровне. Солдаты остановились перед распахнутой дверью в отдельный кабинет и втолкнули его внутрь. Он оказался в просторной комнате, обставленной дорогой мебелью. Широкий рабочий стол, шкафы, серванты. Пол покрывала шкура белого медведя со скалившейся мордой. В глаза ему бросилась фигурка маленького мальчика. На нем балахоном свисала мужская рубашка. Малыш стоял на коленях и гладил голову медведя, что-то нашептывая ему на ухо. Услышав шаги, мальчик повернулся лицом ко входу. Мэтт вскрикнул от неожиданности. Это лицо запомнилось ему на всю жизнь. Споткнувшись со шкуру, он упал на колено. Один из охранников крикнул что-то по-русски и грубо схватил его за ворот. У Мэтта не было сил, чтобы сопротивляться. Из глубины кабинета донесся новый голос, суровый и властный. Мэтт поднял голову и увидел высокого широкоплечего мужчину в черной морской форме. Его голову украшала копна седых волос. Русский офицер встал с кожаного кресла, приказал солдату покинуть комнату, а потом внимательно посмотрел на Мэтта холодными серыми глазами. — Пожалуйста, проходите и садитесь, — сказал он на прекрасном английском. Мэтт поднялся на ноги, но садиться отказался. Он уже понял, что перед ним командир русского отряда, и безропотно повиноваться ему не собирался. Конвоир вышел из кабинета и захлопнул за собой дверь, но часовой у входа свой пост не покинул. Мэтт также успел рассмотреть кобуру на поясе офицера. Русский командир продолжал смотреть на него суровым взглядом. — Я адмирал Виктор Пятков, а вы? Мэтт краем глаза заметил свой бумажник на столе. Врать не было смысла. — Мэтью Пайк. — Инспектор природоохраны? В голосе офицера слышалось сомнение. — Там же все написано, — ответил Мэтт, стараясь, чтобы его голос звучал убедительно. Русский адмирал прищурился. Похоже, ему редко приходилось сталкиваться с откровенной дерзостью и неповиновением. В голосе у него появились стальные нотки. — Мистер Пайк, мы можем продолжить наш разговор как цивилизованные люди или что вам от меня нужно? — ответил Мэтт усталым голосом. Играть роль благородного рыцаря он не собирался. Пусть этим занимаются герои шпионских романов типа Джеймса Бонда. Лицо адмирала покраснело. На скулах заиграли желваки. В нависшей тишине ребенок поднялся со шкуры, подошел к адмиралу и взял его за руку. — Это же эскимосский мальчик, из ледяного резервуара, — произнес Мэтт, не скрывая изумления. Адмирал погладил малыша по руке. — Чудесный результат экспериментов моего отца. — Вашего отца? — Пятков кивнул. — Он был великим ученым, ведущим экспертом по Арктике в России. Будучи руководителем научной экспедиции, он занимался исследованиями в области криогенной заморозки. Он экспериментировал над людьми, — осуждающий бросил Мэтт. Пятков с теплотой посмотрел на эскимосского мальчика. — Вам легко сейчас осуждать моего отца. Но не забывайте, что тогда были другие времена. То, что сегодня вызывает омерзение и гнев, тогда считалось высшим достижением науки. В его словах и интонациях слышались одновременно и стыд, и гордость за деяния отца. В период между двумя мировыми войнами ведущие мировые державы вели жестокую конкуренцию за лидерство в научном прогрессе. Все усилия ученых были направлены на военные разработки. Представьте себе, какие преимущества получала на поле боя страна, обладающая секретом криогенной заморозки. Раненых солдат можно было бы замораживать до тех пор, пока их не доставили бы на операционный стол. Органы можно было бы сохранять длительное время. — Да что там? — продолжал Пятков. — Целые армии можно было бы держать в спячке и бросать в бой в нужный момент со свежими силами. Медицинский и военный потенциал этого открытия безграничен. Поэтому-то ваше правительство и решило использовать эскимосов, проживавших на севере России, в качестве подопытных кроликов. Пятков бросил на него внимательный взгляд. — Неужели вы действительно не знаете, что здесь произошло? — Поверьте, понятия не имею, — признался Мэтт. — И вы, конечно, не знаете, где находятся украденные дневники моего отца? Кто их похитил? Мэтт хотел было соврать, но потом передумал. — Пусть русские Крейг Тик между собой разбираются. — На станции их нет. Они были у тех, кто сумел скрыться на парусных санях. Так значит, им все-таки удалось оторваться от погони. Дженни, насколько он понял, была среди беглецов. — Они живы? — спросил он дрожащим от волнения голосом. Пятков несколько мгновений пристально смотрел Мэтту в глаза, раздумывая, стоит ли говорить американцу правду. После долгой паузы, то ли сжалившись над Мэттом, то ли решив, что тот не представляет никакой угрозы, адмирал промолвил: «Мои люди не сумели их догнать. Беглецы благополучно добрались до станции Омега». Мэтт отступил назад и бессильно свалился на стул, от которого еще минуту назад отказался. «Слава Богу! Дженни, моя бывшая жена, она была с ними». «В таком случае она сейчас в еще большей опасности, чем вы». Мэтт с удивлением посмотрел на адмирала. — Каким образом? — Противостояние между нами еще далеко не завершено. — И нам по-прежнему всем угрожает опасность. Пятков перевел взгляд на мальчика. — Это ледовая станция, на самом деле, не русская. У Мэтта внезапно засосало под ложечкой. Пятков снова посмотрел на него. — Она американская. —